Глава 11. «Иди, дочка, подожди меня в коридоре, пока мы тут кое-что обсудим с этими товарищами». Алексей мягко подтолкнул Любашу к двери, а когда она вышла, выглянул вслед за ней в коридор и позвал кого-то. «Георгий Васильевич, уделите нам минутку вашего внимания». Люба проводила удивленным взглядом незнакомого ей маленького толстячка в очках с роговой оправой и с папкой в руках. А когда за ним закрылась дверь, припала к ней, пытаясь услышать то, что там будет происходить. «Позвольте представить вам», — сказал Алексей, — «Стародубцева Георгия Васильевича, юриста, который будет представлять на этом заседании наши с Любой интересы». «Уважаемая комиссия», — заговорил Георгий Васильевич, но его голос был настолько тихим, что Люба, сколько бы ни прислушивалась, могла разобрать только какие-то отдельные фрагменты непонятных ей фраз. Девочка потерла пылающий лоб и отошла к окну, где решила дожидаться Алексея. Ее еще била нервная дрожь, и она никак не могла успокоиться. Всего 5 минут назад она стояла перед равнодушными, злыми людьми и озиралась по сторонам, словно испуганный дикий волчонок, загнанный в угол. Ей так хотелось найти в их лицах хоть какую-то капельку сочувствия. Однако все они были похожи на бесстрастные театральные маски. Стоя перед ними, как на эшафоте, Люба с трудом сдерживала рвущийся наружу крик. Эти люди, прикрываясь благим делом, были готовы принять страшное решение. Они собирались разлучить их с бабушкой, хотели сделать им обеим плохо и больно. А потом каждый человек из этой комиссии вернулся бы к себе домой, к своим семьям, и напрочь забыл бы о только что загубленных им судьбах. Люба глубоко вздохнула. Она не могла понять, откуда здесь взялся Алексей, но бросилась к нему, как утопающий бросается к соломинке. Она назвала его отцом, хотя прекрасно знала, что он никогда им не был. Они всегда были чужие друг другу. Но теперь, когда он так вовремя пришел к ней на помощь, Любаша была готова простить его за все. Заседание комиссии продолжалось еще около 20 минут. А потом распахнулась дверь, и в коридор выскочил разгневанный Гусев. Даже не взглянув на Любу, он торопливо пошел прочь, проклиная Алексея и его непоколебимого юриста, который, опираясь на закон, быстро и легко разрушил все доводы комиссии. Увидев улыбающегося Алексея, Люба по его лицу поняла, что все будет хорошо, и с явным облегчением шагнула к нему навстречу. «Меня не отдадут в интернат, а бабушку в дом инвалидов?» «Нет, дочка». Алексей обнял ее за плечи. «Пойдем отсюда. Подождем Георгия Васильевича во дворе. Он подпишет нужные бумаги и догонит нас». «А кто он такой?» — поинтересовалась Любаша. «Двоюродный брат Регины», — пояснил Алексей. «Когда бабушка позвонила мне и рассказала о том, что случилось, я сразу же связался с Журой. Хотел проконсультироваться. А он решил поехать вместе со мной и даже сам купил билеты на самолет. Вообще-то мы должны были прилететь еще вчера утром, но рейс перенесли, и поэтому мы чуть не опоздали. Я очень волновался. Но Жора сказал, что мы в любом случае добьемся своего. Просто после вынесения решения комиссии на это пришлось бы потратить чуть больше времени. А так все очень хорошо получилось». Мы хоть и задержались, но все-таки успели на заседание. Так что не волнуйся, дочка, теперь все будет в порядке. Пап, — вскинула на него глаза Любаша, — почему ты решил помочь? Ты ведь знаешь, что я тебе не родная. И сам всегда говорил мне об этом. Алексей поднял голову к небу и несколько минут молча смотрел, как белесые рваные облака пытаются догнать друг друга. Алексей не подбирал слов и не думал, как лучше все объяснить стоявшей рядом с ним девочке, пытливо дожидавшейся от него ответа. Он просто прислушивался к собственному сердцу. И когда снова посмотрел на Любу, сказал ей спокойно и мягко. «Ты выросла, стала совсем взрослой. Но, может быть, поймешь меня не сейчас, а когда-нибудь позже. Часто бывает, что человек живет привычной ему жизнью и думает, что так будет всегда. Одним людям это действительно удается, а другим выпадает возможность переродиться. Кто-то из них становится лучше, кто-то хуже. Но прежним никто уже не остается. У меня тоже так произошло. Раньше, когда я жил с твоей матерью, мне казалось, что больше ничто не изменится. А потом появилась на свет ты, и наша жизнь стала другой. Глупо. Но мы, я и твоя мать, винили в этом именно тебя. И только много лет спустя я понял, что мы сами все разрушили. Правда, чтобы это понять, мне пришлось через многое пройти. Падать и снова подниматься. Но есть моменты, которые я себе никогда не прощу. Я говорю о Даше, о тебе и одной женщине. Люба почувствовала, как трудно ему говорить, и взяла его за руку. «Можно я буду называть тебя папой?» «Конечно, дочка». Он прижал ее к себе и поцеловал в теплую макушку. Любе вдруг захотелось заплакать, но к ним уже подходил Георгий Васильевич, и она, судорожно вздохнув, заставила себя улыбнуться. «Поедемте домой. Бабушка, наверное, просто с ума сходит от волнения. Она тоже хотела приехать сюда. Но я попросила ее остаться дома. Надо скорее обрадовать ее». Шура вошла в кухню и поморщилась. Андрей сидел за столом с двумя местными алкашами Стасом Чернышовым и Валеркой Жгутиковым, которых не только в Заре, но и во всех окрестных деревнях звали попросту Чернышом и Жгутиком. Когда-то они сидели за одной партой в школе, потом с разницей в пару дней вернулись из армии и принялись вместе куролесить, чуть ли не полгода отмечая свой дембель. Потом также вдвоем устроились в строительную бригаду, но продержались там всего пару лет. И с тех пор зарабатывали исключительно шабашками, нанимаясь по деревням на любую, даже самую грязную работу. Они чистили коровники и свинарники у своих односельчан, косили траву на сено, спиливали деревья, кололи дрова и за все, кроме положенных денег, требовали обязательный пол-литра. Женаты Черныш и Жгутик ни разу не были, хотя поначалу находились бабёшки, желавшие прибрать их к своим рукам. Но постепенно таких становилось все меньше и меньше. И даже Алена, толстая, рябая дочка Ульяны Гаврилихи, почти 2 года прожившая с Валеркой в сожительстве, в конце концов выставила его за порог. Валерка долго жалел об этом. Его теща была известной на всю округу самогонщицей, а потом и сама Алена стала продавать спиртное. Вместо состарившейся матери, каждый вечер зажигая знаменитые волчьи глаза. Проживая в их доме в Примаках, Валерка, по его собственному выражению, горя не знал. Он и сам всегда был выпивший, тайком наливая себе то вино, то самогон, и закадычного дружка угощал от всей души. И ругала с ним Алена, и лупила тем, что в руки попадется. Все было бесполезно. В конце концов плюнула она и выгнала Валерку из дома, вышвырнув его вещи прямо на улицу. «Язвить тебя-то!» — выругался тогда обиженный Жгутик. «Чертова баба! Все силы из меня выжила, а теперь гонит в шею!» Это было правдой. Алена, всегда страдавшая известной бабьей слабостью, терпеливо сносила все пьянки Валерика и ругалась из-за этого на него больше для порядка. Но когда поняла, что он стал совсем никчемным, жалеть и не подумала. «Иди, иди, непуть!» — махнула она его рукой. «Ищи другую, которая тебя, дармоеда, за просто так кормить будет!» Вздыхая и качая головой, Валерик поднял с земли свои вещички, сунул их валявшийся тут же холчевый мешок из-под сахара и поплелся домой на край деревни, где со своей престарелой теткой жила его мать. Увидев на пороге непутевого сына, женщина только горько вздохнула. «Живи, чего уж!» А вот Стас Черныш в свободе своего друга обрадовался. «Наконец-то ты развязался со своей ведьмой! Как она проклятая в прошлый раз меня держаком от тяпки отходила! 3 недели хребет болел!» Вот этих двух друзей, своих старых знакомых, и встретил Андрей, когда пришел к деревенскому ларьку купить себе пивка и вяленой рыбки. «Ба, Андрюха, Кошкин! Сколько лет, сколько зим!» — обрадовались ему Черныш и Жгутик, как будто встретили собственную родню и засыпали его вопросами. «Когда приехал, дружище? Ну как там на северах? Ничего себе не отморозил? Ха-ха-ха! И ты тоже, значит, за пивком. И мы!» «Привезли его уже. Сейчас Люська отпускать начнет. Ну что, может, посидим по-человечески?» «Айда ко мне», — согласился Андрей. Когда домой вернулась Шура, они все трое с удовольствием подтягивали из огромных прозрачных кружек разливное пиво, которое тут же наливали из трехлитрового баллона. Второй баллон, уже пустой, стоял немного в стороне, прямо на рыбьих очистках, которыми был завален не только стол, но и все вокруг. Отвратительный запах сразу же ударил Шуре в нос, и она недовольно поморщилась, глядя на брата и его собутыльников. «Места вам другого нету, что ли?» — напустилась она на них. «Чего сюда приперлись? Кто вас звал?» «Ну я, а что?» — усмехнулся Андрей. «Вообще-то это и мой дом тоже, если ты забыла». «С тобой забудешь!» — воскликнула Шура. «Ты что устроил, когда сюда Любка с комиссией приезжала? Специально, да, концерт закатил? Решил, что если Любку отправят в интернат, то она уже не будет тебе мешать? И с ней можно будет не делиться? А вот это ты видел?» Шура быстро сунула большой палец между указательным и средним и поднесла фигу брату под самый нос. «На-кося, выкуси. Я теперь тоже твоим покупателем устрою веселую жизнь. Пусть только появится. Я здесь прописана и долю свою продавать не буду. Так им и скажу. Если хотят, пусть заселяются. Посмотрю, насколько их хватит. Пить начну, мужиков к себе водить, гулять направо и налево». «Каких мужиков?» — не понял Андрей. «Да вот хотя бы жгутика с чернышом». Шура повернулась к друзьям, смотревшим на нее немного ословелыми глазами. «А? Что, придете? Бесплатно вас поить буду». «А что ж», — начал Валерик, но, увидев нахмуренные брови Андрея, махнул рукой. «Иди ты, Шурка, что ты нас с панталыку сбиваешь?» «Давай проваливай», — стукнул ладонью по столу Андрей и бросил сердитый взгляд на сестру. «Я тебе уже сказал, как будет». «И я тоже», — вскинула голову Шура. Она была далеко не робкого десятка и уже открыла рот, собираясь безо всяких церемоний высказать брату, что думает о нем. Шура даже потянулась за банкой с пивом, чтобы разбить ее прямо о стол, но увидела в окно, как возле калитки остановилась машина и ахнула. «Никита!» Шура пулей вылетела из кухни, метнулась к трильяжу, быстрыми ловкими движениями поправила прическу и поспешила на улицу встречать своего гостя. Посмотрев ей вслед, Валерик покачал головой. «Ох и сестра у тебя, Андрюха! Настоящая гюрза! В кого только такая уродилась? Есть слово, она тебе 10. Вот Сонька совсем другое дело. Помню, как она все за Марушем бегала. Влюбилась в него, как кошка, по всем углам зажималась. А однажды нам попалась, только обломилась». Черныш под столом пнул разговорившегося Валерика по ноге. Но Андрею было все равно, что там когда-то происходило с его сестрой. «В Германии она сейчас, Сонька», — сказал он, размолачивая крепкими зубами жесткий кусок вяленой рыбы. «Замужем? Вроде как второго рожать собирается». «Ишь ты!» — присвистнул Стас. «Куда залетела?» «А Маруш ее уже третий год срок мотает. Он же в ментовке сидел, должность какую-то занимал. Сначала своими погонами ларьки крышевал, потом ему мало показалось, за другое взялся. Все городские гулёны под ним ходили. Он сам девок покрасивее выбирал, на иглу их подсаживал, а потом бабосы с них стриг». «Ты-то откуда знаешь?» — недоверчиво посмотрел на него Андрей. «Так никто из этого никакой тайны не делал», — пожал плечами Черныш. «Даже в местной газетенке об этом писали. Матушка его, директриса наша школьная, помните такую? Уволилась и свинтила отсюда куда-то. Опозорил ее сынок. Вот тетка и не выдержала. А какую королеву из себя всегда строила? Фу ты, ну ты, ножки гнуты». «Не», — качнул головой Валерик, «пить это одно, а всякую пакость принимать это другое. Это по городам ерунду употребляют, а мы тут не-не». «Слушай, Андрюха», Черныш тоской посмотрел на почти пустой баллон из-под пива. «А как насчет чего-нибудь покрепче? Распить бы бутылочку за встречу. Как ты на это смотришь? Андрей молча полез в карман и достал оттуда несколько купюр. Сгоняй только сам. И закусь какую-нибудь прихвати. А мы тебя тут подождем. Стас мгновенно растворился в воздухе, а Валерик расплылся в довольной улыбке. Вечер складывался как нельзя лучше. Никита. Статная красивая Шура приветливо улыбнулась своему гостю. А я думала, что вы с Илюшей уже уехали отсюда. Да я в самом деле уезжал, подтвердил он. У меня же свой бизнес. Я не могу надолго оставлять его. А зачем же тогда вернулся? Шура скромно опустила глаза, явно догадываясь, каким будет ответ. Просто хотел увидеть тебя, честно признался Никита. Сашенька, если ты не занята, может быть, прогуляемся? А еще лучше давай съездим в город, посидим в каком-нибудь ресторанчике. Я приглашаю. Шура сверкнула довольной улыбкой. Подождешь меня? Я быстро переоденусь. Конечно. Она красивой походкой направилась к дому, еле сдерживая себя, чтобы не побежать. Не заглянув к брату и его собутыльникам, Шура прошла в свою комнату и быстро привела себя в порядок. Господи, неужели ты услышал мои молитвы? Посмотрела она на старенькую икону. Пусть Никита будет моим, но пожалуйста. Устроившись в уютном уголке на веранде лучшего городского ресторана, Шура с восхищением смотрела на Никиту, который сам делал заказ официанту, выбирая блюда на свой вкус. Она вполне доверилась ему, потому что ничего не понимала ни в названиях меню, ни в марках вин. Официант ушел, и Шура взглянула на повернувшегося к ней Никиту. «Как же ты потом сядешь за руль после вина?» «Вызовем такси», — ответил Никита. «И если ты не против, сегодня мы проведем ночь у меня в квартире. Илья у бабушки, нам никто не помешает. Сашенька, ты согласна?» «Посмотрим», — улыбнулась ему Шура. Она кокетливо отвела взгляд в сторону и остолбенела. Перед ней стоял Герман и нагло улыбался, глядя ей прямо в глаза.